Глава 30. Дух времени в гарном луге. Изолированные факты отдельной жизни сами по себе далеко не определяют и не уясняют душевного роста. То, что разлито кругом, что проникает одним общим тоном многоголосый хор жизни, невольно, незаметно просачивается в каждую душу и заливает ее, подхватывает, уносит своим потоком. Оглядываясь назад, можно отметить вехами только начало наводнения. Потом это уже сплошное ровное течение, в котором давно исчезли первые отдельные ручьи. Настроение, или, как тогда говорили, дух времени, просачиваясь во все уголки жизни, заглянул и в гарный луг. В одно время здесь собралась группа молодежи. Тут был, во-первых, сын капитана, молодой артиллерийский офицер. Мы помнили его еще кадетом, потом юнкером артиллерийского училища. Года два он не приезжал, а потом явился новоиспеченным поручиком в свежем с иголочки мундире, блестящих эполетах и сам весь свежий, радостно сияющий новизной своего положения, каким-то обещаниями и ожиданиями на пороге новой жизни. Затем мой брат, еще недавно плохо учившийся гимназист, теперь явился в качестве писателя. Капитан не то в шутку, не то по незнанию литературных отношений называл его редактором и так не без гордости рекомендовал соседям. Но еще большее почтение питал он киевскому студенту Брониславу Янковскому. Отец его недавно поселился в гарном луге, арендуя соседние земли. Это был человек старого закала, отличный хозяин, очень авторитетный в семье. Студент с ним не особенно ладил и больше тяготел к семье капитана. Каждый день чуть не с утра, в очках, с книгой и зонтиком под мышкой, он приходил к нам и оставался до вечера, серьезный, сосредоточенный, молчаливый. Оживлялся он только во время споров. Эта маленькая группа молодежи сразу заняла в усадьбе центральное положение. Когда теперь я оглядываюсь на тогдашние впечатления, то мне кажется, будто эти молодые люди, еще недавно казавшиеся совершенно заурядными, теперь вдруг засияли и заблистали. Точно эти года покрыли их блестящим лаком. Двоюродный брат был еще недавно веселым мальчиком в кургузом и некрасивом юнкерском мундире. Теперь он артиллерийский офицер, говорит об ученых книгах и умных людях, которых называет личностями, и имеет собственного денщика, с которым собирается установить особые нерутинно-начальственные отношения. Янковский был, правда, первым учеником в нашей гимназии, но мы никогда не преклонялись перед первыми учениками-медалистами. Теперь он студент, подающий блестящие надежды. «Голова», — говорил о нем капитан почтительно, — «будущий Пирогов, по меньшей мере». У капитана были три дочери, две из них уже невесты. Старшая, веселая, недурная собой хохотушка, хорошо играла на фортепиано и любила танцы. Средняя, смуглая, некрасивая, с большими задумчивыми печальными глазами. Женских гимназий тогда почти не было, и девушки учились у гувернантках чему-нибудь и как-нибудь. Теперь молодежь принялась их развивать. Со старшей дело шло не особенно успешно. Средняя жадно накинулась на новые книги, которые, впрочем, бедняжка без подготовки понимала с трудом. Студент обратил на нее особенное внимание. Нередко их можно было видеть вдвоем. Студент поучал, девушка слушала. Иногда студент шагал вокруг клумбы перед домом и, держа в руках свежесорванный цветок, объяснял его устройство с важным спокойствием молодого профессора. Если бы это сделал кто-нибудь другой, капитан поднял бы целую бурю. Студент безжалостно вытаскивал с корнями лучшие цветы, и капитан только провожал их невольными вздохами. Однажды на деревне пришлось сделать перевязку запущенной раны на руке жницы. Студент промывал и перевязывал, девушка благоговейно подавала бинты и корпии. Когда то же самое делал фельдшер, и, вероятно, делал лучше, это выходило далеко не так интересно. У студента было интересно. Походило даже на священнодействие. У капитана была давняя слабость к науке и литературе. Теперь он гордился, что под соломенной крышей его усадьбы есть и литература, мой брат, и наука, студент, и вообще умная новая молодежь. Его огорчало только, что умная молодежь как будто не признает его, и жизнь ее идет особой струей, к которой ему трудно примкнуть. Правда, его рассказы о горнолужском панстве пользовались успехом и вызывали комментарии об отжившем сословии. Но вот однажды после анекдотов о панах последовал веселый рассказ о мужике. Относился он ко времени эмансипации. Крестьян только что освободили, был праздник, мужики нарядными толпами шли из церкви, из базара, много было пьяных. Капитан с женой и детьми в коляске возвращался из костела. Вдруг лошади стали. Что такое? Оказалось, что на дороге, раскинувшись поперек в самой беспечной позе, лежал один из новых свободных граждан. Кучер кричит: «Пошел с дороги такой-сякой! Паны едут!» Свободный гражданин приподнимает пьяную голову и отвечает, что теперь воля, что он хочет вот так себе лежать на дороге, а на панов ему... И он выразился самым дерзким и неприличным образом. Капитана это, разумеется, взорвало, но вдруг его мысли приняли юмористическое направление. «А, дорога для всех? Теперь воля? Хорошо, пусть так». Он приказал жене и дочерям отвернуться. И, став над пьяным, проделал то, что некогда Гулливер проделал над лилипутами. Панская шутка вызвала веселье среди празднично настроенного народа, собравшегося вокруг этой сценки и ожидавшего, как-то пан выйдет из щекотливого положения. Свободный гражданин, озадаченный и огорченный, только поворачивал лицом, сплевывал и говорил с укоризной, заплетающимся языком: пане, не рубить бокепство!» И затем вдруг, собравшись силами, быстро пополз под общий хохот с дороги в канаву. Этот рассказ мы слышали много раз, и каждый раз он казался нам очень смешным. Теперь, еще не досказав до конца, капитан почувствовал, что не попадают в настроение. Закончил он уже, видимо, не в ударе. Все молчали. Сын, весь покраснев и виновато глядя на студента, сказал: «Папа, ведь это поругание личности». «Да», – прибавил редактор, – «унижение человеческого достоинства». Студент, молча, с обычным серьезным видом и сжатыми губами, глядевший в синие очки, не сказал ни слова, но встал и вышел из комнаты. Это было внушительнее всякого осуждения. В комнате водворилось неловкое и тягостное молчание. Жена капитана смотрела на него испуганным взглядом. Дочери сидели, потупясь и ожидая грозы. Капитан тоже встал, хлопнул дверью, и через минуту со двора донесся его звонкий голос. Он неистово ругал первого попавшего на глаза работника. Скоро, однако, умный и лукавый старик нашел средство примириться с новым направлением. Начались религиозные споры. И в капитанской усадьбе резко обозначились два настроения. Женщины, моя мать и жена капитана были на одной стороне, мой старший брат, офицер и студент – на другой. Я решительно примкнул к женщинам. Младшие братья и сестры составляли публику. Особенно памятен мне один такой спор. Речь коснулась знаменитой в свое время полемики между Пуше и Пастером. Первый отстаивал самозарождение микроорганизмов, второй критиковал и опровергал его опыты. Писарев со своим молодым задором накинулся на Пастера. Самозарождение было нужно. Оно кидало мост между миром организмов и мертвой природой, расширяло пределы эволюционной теории и, как тогда казалось, доставляло победу материализму. Писарева я тогда еще не читал. О Дарвине у меня почти только и было воспоминание из разговоров отца. Старый чудак, которому почему-то хочется доказать, что человек произошел от обезьяны. И оба теперь стучались в дверь, которую я еще в детстве запер наглухо своим обетом. Никогда не отступать от веры. Спор велся шумно и страстно. Ну хорошо, микроорганизмы зародились в воде или по Геккелю на неизмеримой глубине океана. А вода, а океан откуда? Из облаков? А облака? Из водорода и кислорода. А водород и кислород? В середине спора со двора вошел капитан. Некоторое время он молча слушал, затем неожиданно для обеих сторон примкнул к материалистам. «Ага», — сказал он решительно, — «я давно говорю, что пора бросить эти бабьи сказки. Философия и наука что-нибудь значат, а священное писание? Его писали люди, не имевшие понятия науки. Вот, например, Иисус Навин. «Стой, солнце, и не движись, луна!» Я вдруг вспомнил далекий день моего детства. Капитан опять стоял среди комнаты, высокий, седой, красивый, в своем одушевлении, и развивал те же соображения о мирах, солнцах и планетах, круговращении естества и пылинке, Навине, который, не зная астрономии, останавливает все мироздание. Я вспомнил также отца с его уверенностью и смехом. Молодежь радостно встретила нового союзника. Артиллерист прибавил, что ядро, оставленное в своем полете, развивает огромную теплоту. При остановке Земли даже алмазы мгновенно обратились бы в пары. Мир с треском распылился бы в междупланетном пространстве. И все из-за слова одного человека в незаметном уголке мира. Вечер закончился торжеством материализма. Капитан затронул воображение. Сбитые с позиции, мы молчали, а старик, довольный тем, что его приняла философия и наука, изощрялся в сарказмах и анекдотах. Было поздно, когда студент стал прощаться. Молодежь с девицами его провожала. Они удалились веселой гурьбой по переулку, смеясь, перебивая друг друга, делясь новыми аргументами, радостно упраздняя Бога и бессмертие. И долго этот шумливый комок двигался, удаляясь по спящей улице, сопровождаемый лаем деревенских собак. Я не пошел с ними. Мое самолюбие было оскорблено. Меня третировали как мальчика. Кроме того, я был взволнован и задет самой сущностью спора, и теперь, расхаживая вокруг клумбы, на которой чуть светились цветы ранней осени, вспоминал аргументы отца и придумывал новые. Ночь была тихая, звездная. Из-за старого магазина еще не поднялась луна, но очертания остроконечной крыши и силуэты тополей, казалось, плавали в загорающемся сиянии. Младший брат и Саня уже спали на сеновале. Я прошел туда же, нашел в темноте лестницу и поднялся к ним, стараясь потише шуршать душистым сеном. Было темно, только в одном месте свет вливался через прореху в соломенной крыше. Я улегся под ней, уставившись в клок ночного неба, усеянного звездами. Одна из них, самая большая, пока я думал, передвинулась с одной стороны прорехи к другой, точно проплыла по синему пруду. И я ясно представил себе огромный свод, тоже тихо совершающий свое вращательное движение. Вернее, это движется земля. Одну землю остановить легче, чем весь этот свод. Но все-таки трудно. Правда, Бог всемогущ. Он мог остановить землю и приказать, чтобы не было от этого дурных последствий. И даже еще иначе. Солнце зашло, а в вышине все еще играют его лучи. Если светлое облако, как экран, отразило эти лучи на землю, Иисусу Навину было светло еще час-другой, и значит, цель его молитвы достигнута. А в прорехе появлялись новые звезды и опять проплывали точно по синему пруду. Я вспомнил звездную ночь, когда я просил себе крыльев. Вспомнил также спокойную веру отца. Мой мир в этот вечер все-таки остался на своих устоях. Но теперешнее мое звездное небо было уже не то, что в тот вечер. Воображение охватывало его теперь иначе. А воображение и творит, и подтачивает веру часто гораздо сильнее, чем логика. Тем не менее, на следующий день я кинулся в полемику уже с космографическими соображениями, и споры закипели с новой силой. Так шло дело до конца каникул. Капитан оставался верным союзником материалистов, и порой его кощунственные шутки заходили довольно далеко. Однако по мере того, как вечера становились дольше и темнее, его задор несколько остывал. Однажды засиделись поздно. Снаружи в открытые окна глядела темная мглистая ночь, в которой шелестела листва, и чувствовалось на небе бесформенное движение облаков. В комнате тревожно и часто звонил невидимый сверчок. В этот вечер капитан несколько перехватил в своем острословии. Жена была им недовольна. Кажется, и он был недоволен собою. Лицо его как-то увяло, усы опустились к низу. «Ну, будет», — сказала тетка, — «пора спать». Капитан тяжело поднялся с места и, окинув взглядом своих союзников, сказал неожиданно: так-то оно так, и наука, и все такое. А все-таки, знаете, стану ложиться в постель, перекрещусь на всякий случай. Как-то спокойнее. Что нет там ничего, это верно. Ну, а вдруг оно есть? Под конец он спохватился и придал голосу полуюмористическую нотку, но жена простодушно пояснила: «Эх, старый, кощунствует целый вечер, а потом крестится, вздыхает, боится темноты и будет меня, чтобы я его перекрестила». Ну, остановил ее недовольный муж. Этот маленький эпизод доставил мне минуту иронического торжества. Восстановив воспоминания о вере отца и легкомысленном отрицании капитана. Но все же основы моего мировоззрения вздрагивали. И не столько от прямой полемики, сколько под косвенным влиянием какого-то особенного веяния от нового мировоззрения. Я все еще не знал ни Писарева, ни Дарвина, ни физиологии, и ловил только отрывки, вылетавшие как искры из рассуждений и споров старшей молодежи. Борьба за свободу ирландцев против англичан не имела успеха, потому что ирландцы питаются картофелем, а англичане – ростбифами. Это из Бокля. Между тем мешок картофеля прибавляет меньше крови, чем 1 фунт мяса. Это, кажется, из Бюхнера. Тен объясняет сильные страсти шекспировских героев, их пламенные монологи и неистово грубое ругательство тем, что предки Шекспира, англосаксы, набивали животы сырыми ростбифами и пивом. «Мысль, — говорит Фохт, — есть выделение мозга, как желчь, есть выделение печени. Материя и сила, простейший атом и его механические свойства, слагаясь, дают все, что мы чувствуем, как душевные процессы. Разложите на составные части вдохновенный порыв, останется такое-то количество атомов с их тяготениями и ничего больше. Человек – машина и химический препарат вместе. Так его и следует изучать. «Дана нервная дама», – говорит Сеченов в одном этюде, и рассматривает ее как простой препарат. Все это на меня производило впечатление блестящих, холодных снежинок, падающих на голое тело. Я чувствовал, что эти отдельные блестки, разрозненные, случайно вырывавшиеся в жару случайных споров, светятся каким-то особенным светом, резким, холодным, но идущим из общего источника.